но будет найдена и прочтена вся летопись научных открытий Думчева. Летопись? Коротенькие отрывки, которые я случайно нашел. Скорее, скорее. Поаккуратней, гражданин. Я спешил в лабораторию и думал, как жаль, у меня не хватает времени забежать сейчас к профессору Тарасевичу и рассказать ему обо всем. После того, как побывал в лаборатории, я уже несколько раз заходил в институт, но все не заставал. Мне говорили, директор по делам ремонта института бывает в разных учреждениях, и его трудно застать на месте. Но вот удача, свернул на бульвар и столкнулся с профессором Тарасевичем. Мне показалось, что он посмотрел на меня отсутствующим взглядом и ответил на поклон совершенно машинально. «Думчев! Доктор Думчев жил в вашем Ченске», — сказал я, останавливая Степана Егорыча. «Думчев? Какой Думчев? О ком вы говорите?» «Я говорю о том Думчеве, который писал микрозаписки, а мы их считали шуткой и чьей-то потехой. И сразу же испарились уравновешенность, спокойствие и выдержка профессора Тарасевича. С волнением и нетерпением, подгоняя самого себя, стал я рассказывать все, что случайно и не случайно узнал, открыл и нашел в эти дни. И вот теперь, — заключил я, — надо спешить в лабораторию, чтобы прочесть всю историю Думчева, присланную им в записках на крыльях бабочек». «Все верно, — воскликнул Тарасевич, — ведь записочки, которые мы прочли под микроскопом, действительно очень легко привязать ниточкой к телу насекомого и переслать по надлежащему адресу. Прибегают к микрофотографированию, и это не ново. Когда в 70-х годах прошлого столетия Париж был в осаде, французский фотограф Дагрон предложил вести переписку с осажденным городом при помощи микрофотографии. Текст письма, депеши, донесения фотоаппарат уменьшал до такого размера, что они вкладывались в зубочистку. И почтовый голубь, к крылу которого привязывали зубочистку с донесением, приносил микрописьмо в осажденный город. Там его прочитывали, проектировали на большой экран. Вы говорите, что в обгорелой записке предлагалось ставить рефлектор. Это световое раздражение. Насекомые летели на свет в лабораторию. Жаль, что записка обгорела. Ведь, может быть, там были указаны и другие способы привлечения насекомых на другие адреса. Вот, например, бабочка-адмирал или Ванесса Атланта питает страсть к бродящему березовому соку. Она чует его на очень далеком расстоянии. Помню, я был еще студентом и на практике проверял остроту обоняния у бабочек. Увидев, как адмиралы слетались к березе и погружали свои хоботки в трещину древесной коры, я стал мазать забродившим березовым соком деревце молодого тополя. И что же вы думаете? Бабочка-адмирал летела на тополь и льнула к его коре. Однажды я вытер тряпочкой березу, иду с тряпкой, а за мной бабочки летят. А вот бабочку-траурницу я часто находил на полусгнившем барабане у колодца. Дощечки были там гнилые, поросли зеленым мхом. Взял я однажды несколько гнилушек, намочил в катке и хорошенько спрятал. Смотрю, летит траурница прямо к моим гнилушкам, спрятанным в укромном уголке. Да-да, я ознакомился с перепиской Дарвина и Фабра. Там рассказывается о чувстве направления у некоторых насекомых. Однако я тороплюсь в лабораторию. Но будьте внимательны, предупреждаю, осторожность, аккуратность. Вероятно, письма трубочки валяются в пыли. Шелковинки, которыми они были привязаны к бабочкам, конечно, давно истлели, сгнили. С лупой в руке, надо там все осмотреть. Да, кстати, адрес. Вы говорите, что раньше этот переулок Верхнетроицким назывался, дом с башенкой. Постараюсь, непременно постараюсь часа через 2-3 зайти туда. Мы распрощались. Я уже свернул с бульвара и пошел по улице, когда услышал восклицание Тарасевича. «Я догнал вас, чтобы сказать, со спинок жуков, шмелей пыль без меня не стирайте. На их спинках могут быть разные условные отметинки». «Отметинки? Жаль, спешу. Но дело вот в чем. Я сам участвовал в одном опыте, когда по отметинкам на спинках насекомых делался тот или иной вывод. Я был тогда ассистентом при кафедре в Москве. Однажды утром позвонил профессор, скорее приезжайте в институт, студенты привезли пчел с пасеки, отметки на них уже сделали, пчел поместили в закрытые коробки, и профессор и студенты принялись ходить, кружить по улицам, переулкам, дворам Москвы. День был летний, ясный. Выпустили пчел в комнате у открытого окна где-то около Пушкинской площади. Профессор послал студентов обратно на пасеку, а сам остался на том самом месте у того самого окна, где выпускал из коробок своих пчел. Студенты встречали на пасеке пчел и сообщали по телефону профессору. И вот студенты выяснили, что 3 пчелы не вернулись к себе домой. Верно, заблудились в Москве и погибли.